Над его головой, как над стойкой мясной лавки, хозяева вывесили широковещательную рекламу: «Убийство в экспрессе! Бандит задержан!» Марк не заметил, как опрокинул рюмку. Он читал, не видя, что читает. Он перечел еще раз, стараясь разжевать каждое слово. Факт не оставлял никакого сомнения. В экспрессе, шедшем из Парижа Винтермилли между Дижоном и Маконом, ночью был задушен во сне пассажир спального вагона. Убийца, застигнутый в момент, когда он выходил из купе, соскочил с поезда на ходу и упал на насыпь, где его и нашли. Лицо у него было разбито, бедро сломано. Убитый был известный парижский финансист, член правления многих акционерных компаний. Убийца, сбившийся с пути интеллигент, анархист, коммунист. Буржуазная печать до сих пор не отличает анархистов от коммунистов. Она хочет казаться глупее, чем она есть на самом деле. Ей выгодно путать их. И уж, конечно, в деле чувствовалась рука Москвы. Марк был потрясен. Он ушел, оставив кофе наполовину недопитым. Он не отдавал себе отчета, что делает. И на бульваре все повторял про себя: «Симон, Симон», не замечая прохожих, на которых не наталкивался только потому, что им руководил инстинкт лунатика. Он смутно вспоминал дни, проведенные с Бушаром, и безотчетно ища для него оправданий, как если бы допрашивал суд. Марк вспоминал главным образом первые дни, первый период их знакомства, когда Бушар только что приехал из провинции, неотесанный, честный, нетронутый и твердый, как кремень. Марк почувствовал в нем тогда добросовестность першеронского жеребца, который никогда не подведет, могучая шея, крепкие бабки, хороший производитель. Каким беспомощным чувствовал себя Марк рядом с ним, каким рыхлым, каким открытым для всех видов гниения, которые существуют в больших городах. Если бы ведьмы из Макбета сказали им: «Один из вас двоих сложит голову на эшафоте», Марк с испуга схватился по своими нервными руками за шею. Он был так уверен в Симоне и так не уверен в себе. Что сделал Симон? Что сделали с ним? Кто сделал? Все. Весь этот ужасный послевоенный мир, и мы первые. Взгляд Марка наткнулся на тяжелые глаза Верон Кокара. Тот сидел на террасе какого-то кафе и усмехнулся, заметив Марка. А Марк пробрался к нему между столиками и, не садясь, сказал сдавленным голосом: «Верон, ты знаешь...» Не переставая усмехаться, Верон ответил: «Знаю. Этот идиот попался. Я так и думал, ему пустят кровь». У Марка все поплыло перед глазами. Кровь Симона застила ему взор. Он ринулся на Верона, схватил его за толстую шею и прижал к стенке, крича: «Убийца! Это ты! Ты его убил!» Верон Кокар пришел в бешенство. Он высвободился и стал колотить Марка своими здоровенными кулаками в грудь, потом швырнул на стол, и Марк уселся на блюдце и пивные кружки. Посетители шумно запротестовали, и непрошенный гость был сейчас же удален. С тротуара, где уже стал собираться народ, Марк снова увидел Верона. У того глаза вылезли на лоб, он потрясал кулаком и кричал Марку: «Смотри, мерзавец, лучше мне не попадайся, не то я тебя потащу в полицию». Двое полицейских пересекали бульвар. У Марка от ярости дрожали ноги. Он пристально посмотрел на Верона через головы тех, что стояли между ними, и сказал: «Осел, значит, ты тоже служишь в полиции? Дальше идти некуда». Верон зарычал и принесла всех расталкивать, чтобы броситься на Марка. А тот ждал его, скрестив руки на груди. Но тут в дело вмешалась женская рука. Одна проститутка, которая знала Марка, оттащила его. «Ты сошел с ума, мой милый», — сказала она. «Нечего тебе тут торчать, тебя изуродуют». Она отпустила его, только когда они свернули за угол. Он не слышал ничего из того, что она говорила. Лишь поздней, пройдя две улицы, он вспомнил эти усталые, припухшие веки и кроваво-красную краску на тонких губах, которые на прощание братски улыбнулись ему. Он подумал: если бы эта добрая самаритянка встретила Симона, он, вероятно, был бы спасен. Марк тщетно старался вспомнить, как ее зовут. Но жгучая мысль о трагедии Бушара затмила ее образ, ее имя. Он все продолжал повторять: «Симон, Симон». А насмешка Верона поднимала в нем неистовую злобу. Он говорил себе: «Этот мерзавец, вот кто сбил его с пути. Он отравлял его алкоголем. Он привил ему жажду золота и женщин. Так библейским лисицам привязывали пылающие факелы к хвостам. Потом он бросил его, обезумевшего от мучений, пустил на все четыре стороны, в поля, поджигать хлеб. А теперь ему, прохвосту, нет дела ни до казни, ни до пожара. Он потирает руки.